Сегодня вечером нас ожидает множество номеров в связи с выступлением Гурукулы, так что некоторые не смогут находиться с нами, по крайней мере физически, надеюсь, что духовно они будут с нами. Вчера у нас была возможность поделиться домашним заданием, которое вы получили за день до этого. Мы просили вас разбиться на группы и обсудить конкретные проблемы, которые, как вам кажется, есть в ваших общинах. И мы делились идеями, как можно решить эти проблемы или как можно помочь кое-что улучшить. И сегодня для большинства из вас мы упомянули, что сегодняшнему обсуждению нам нужно подготовить вчерашнее задание. На этот раз мы должны были изучить, что представляет наибольшую трудность лично для нас, и обсудить это в 3-4 группах, на которые мы разбились. Я надеюсь, что у большинства из вас была такая возможность, или, по крайней мере, у некоторых, так что мы посвятим этому время через несколько минут. Так же, как вчера, я давал вам систематическое представление, как подходить к решению любого конфликта, и мы сделали это, поскольку количество конфликтов, с которыми сталкиваемся, возрастает и будет возрастать в будущем. Следовательно, успех семьи, организации или общины заключается в умении эффективно и быстро решать конфликты. Наша идея состояла в том, что мы не должны воспринимать конфликт как негативное, но мы должны воспринимать его как следствие разнообразия и как возможность лучше понять системы, как они работают или нет, возможность лучше понять реализации, потребности и так далее. И вайшнавы видят конфликт как своего рода будильник, чтобы проснуться и улучшить свое служение, прояснить свое положение. Теперь, точно так же, как мы дали вам три категории и разные пункты в этих категориях, и потом мы закончили дополнительными пунктами. Один из них был, что конфликт вряд ли разрешится, если выгода от сохранения конфликта больше, чем от его решения. До тех пор, пока люди думают, что, сохраняя конфликт, они что-то получают намного больше, чем решая конфликт, скорее всего, конфликт затянется. Аналогично этому, до тех пор, пока люди могут обрести больше, до тех пор, пока люди могут обрести больше, находясь по отдельности, чем в общине, мало будет интересовать общинам. Можно посмотреть на это с другой стороны. Люди примут общину с энтузиазмом, если община сможет and assist more than they can receive, acquire, be about on their own. If the community isn't going to facilitate more than what the individual can do on their own, what do you need for community? Or if the community is providing a greater range of education, providing greater facilities for health, providing greater facilities for some type of spiritual socialization, if it's providing better facilities or various types of bonding, if it's providing better facilities for people to complement each other based on their different varnas, their different ashrams, their different generations, if those things are not distinctly better, then we will find people will begin to say less and less to community, and they will become more individualistic, индивидуалистами и работать больше на себя. Несомненно, это приносит боль, потому что мы знаем, что когда у людей есть общее видение, вместе они способны сделать гораздо больше, чем по одному, и каждый получит больше блага. таков аспект синергии или симбиоза. Когда у людей есть общий интерес и единомышленники, тогда на поддержание системы необходимо меньше усилий, когда они вместе, чем когда каждый сам по себе. Так же, как когда люди оставляют материальную культуру ради трансцендентной духовной культуры бхакти, необходим переходный этап. Если наша культура бхакти недостаточно сильна, тогда, оставив свой материальный, обусловленный культурный опыт и парадигму, люди впоследствии вновь к ним вернутся. Мы видим, что это происходит вновь и вновь. Что необходимо непрерывное преобразование энергии, преобразование сознания, необходима деятельность и необходимо отношение с самбандхом. Мы приводим людей, и это один из моментов, который пагубно сказывается на наших детях и семьях. Мы изолируем детей и не подвергаем их влиянию материальной культуры, особенно тех, кто родились в движении. Но одновременно с этим наша духовная культура не находится на должном уровне. И это ставит их в крайне запутанное положение, когда они не относятся к материалистам, и в то же время они не чувствуют стабильного счастья в духовном обществе. Это порождает в их юном сознании массу беспокойств. Мы вышли из материальной культуры, и мы, естественно, пытаемся достичь трансцендентной. Существует множество факторов, но это одна из причин разрушения браков. Сегодня я беседовала с одним человеком, как непопутно мы обнаруживаем, что семьи, которые были созданы до того, как муж или жена присоединились к движению, как правило, крепче, ну, в целом, чем браки, созданные в движении. И это во многом связано с тем, что у людей существует потребность в духовных отношениях, это верно, но кроме того, есть потребность в отношениях, связанных с их культурными, эмоциональными и психологическими особенностями, потому что бывает случаи, когда духовное ядро оказывается недостаточно крепким, чтобы сохранить отношения, и это происходит. Мы можем встретить людей, женатых по 20-25 лет, и сейчас они разводятся. Потому что когда общая атмосфера в обществе ослабевает, и люди становятся жертвами недостатка веры или старых привычек, и тогда они обнаруживают, что у них нет ничего общего со своим партнером. Ведь раньше сознание Кришны было единственным, что их объединяло, и теперь, когда оно ушло, как мы говорили, они ищут партнера, с кем смогут разделить свои проснувшиеся желания к чувственным наслаждениям. Мы должны позаботиться, чтобы у наших детей было все необходимое в рамках нашей культуры. В противном случае мы ставим их в ужасное положение, когда они чувствуют себя отщепенцами, потому что они не имеют прочных отношений с материальной энергией, чтобы у них были кармические друзья, кармическое общение. И кроме того, они не уверенно чувствуют себя в духовном окружении. Что касается конфликта, то же самое, когда выгода от решения сильнее, больше или лучше, тогда, скорее всего, мы придем к разрешению. Когда община обеспечивает все основные потребности людей, тогда с какой стати кто-то захочет уходить? Существует одна группа, не знаю, есть ли она в этой части мира, это группа людей, которые называются Амиш, кажется, она есть в некоторых частях Европы, и они ведут очень простой образ жизни, это группа людей, которые стремятся к самодостаточности больше, чем кто бы то ни было на планете. Они живут в местах, где очень развита современная культура, но они говорят ей нет. Не так, что они живут в условиях, где нет воды, электричества, ничего нет. Они сами выбирают не пользоваться этим. Они все делают очень просто. Ездят на лошадях и тележках. Делают свои машины, производят свою пищу, сами шьют одежду, строят дома, много всего. They are some of the most isolated people. And an interesting phenomenon with their children is that at a certain age, they kind of allow their children to leave if they like. And a lot of them leave only for a short while. Because once they leave, they find that they have so much more as a community than what they find outside. У них есть намного больше, чем можно найти за ее пределами. Находясь в общине, они чувствуют систему поддержки. Много лет назад, когда я начал изучать альтернативные общины и пытался лучше понять принцип простоты и самодостаточности, я иногда брал с собой группу преданных посетить какую-нибудь альтернативную общину. И однажды мы отправились в эту общину. Как-то я спросил одного из наших проводников, это был молодой человек, чуть старше 20 лет. Я спросил его, где ты научился всему этому? Он умел делать так много всего. Я имею в виду, он был каменщиком, сантехником, плотником, электриком, а ему было всего чуть за 20. И он удивился, что я спрашиваю с таким любопытством. Он сказал, этому я научился у отца, этому у дяди, этого у родного брата, этого у двоюродного. Потому что община активно этим занималась, и поэтому молодой человек мог научиться всему, so much that he or she could use to be able to feel a sense of value and offer a sense of value to the community. And so when that person now decides to marry, then there's support system, and he's inheriting things, and the community comes together, they build a house for him, etc. So, less and less will people Если община оказывает всестороннюю поддержку, у людей не возникает желания уходить из нее, потому что нельзя отрицать, что у нас есть определенные духовные и материальные потребности. И рассматривая общину, мы должны сосредоточиться на том, что необходимо для служения нашим семьям, служения разным ашрамам, варнам, и лучше поняв эти вещи и применяя их в жизни, then we'll find that we will have more life, and the people will have more life, the leaders will have more life, and the people will have more life, and then we have this explosion, where the people feel loved and cared for, then they reciprocate much more in a caring, loving way, in their own environment, as well as to the leaders, and it creates powerful effect. И это создает сильное воздействие. В противном случае, все просачивается. И если человек не имеет сознания Кришны, не обладает сознанием Кришны, или его не ценят, как вчера мы объясняли, что происходит, когда человек чувствует, что его не ценят. Один из результатов, которым это приводит нас как общину, когда вы испытываете беспокойство, на кого вы, скорее всего, будете их выплескивать? На самых близких. Итак, вы выплескиваете их на жену, мужа, детей, или они на вас. И те, кто вам наиболее дорог, способны причинить наибольшую боль неосознанно разными способами. Понимаете, одно зависит от другого. Это очень важно. Когда Браман переживал от того, что все его дети умирали, он задумался о том, что происходит с управлением царством. Он предположил, что что-то неладно. Все взаимосвязано кармически. Мы хотим рассмотреть некоторые проблемы, которые вызывают у вас сложности. И сегодня мы представим интересную тему о власти. Я проводил эту презентацию для нашего последнего американского совещания GBC. И некоторые из этих вещей я как раз заканчиваю еще одну книгу, которая должна была быть готова к моменту, как я приеду в Майпур в этом году, но мы немного отложили. Я пытаюсь получить предисловие от Нельсона Манделы или президента Нигерии. Один отзыв мы получили от председателя съезда мирового парламента религии, что очень приятно. Но следующая книга, которую я пишу, называется «Духовный воин 3», и подзаголовок гласит «Утешение сердца в трудные времена. Я надеюсь, она понравится как преданным, так и мирскому обществу, потому что люди испытывают всевозможные трудности. И в одной главе там я немного говорю о власти. Я общался с так называемыми мировыми специалистами по вопросам власти. Это был вице-президент ассоциации Франк энд Кавы и некоторые. Как у вайшнавов у нас поистине глубочайшее знание и понимание, если использовать его. И эта презентация поразила даже его, поскольку они оценивают власть в трех аспектах, но, несомненно, мы способны понять глубже благодаря юридическому знанию. Как я говорил вчера, кое-что из вчерашней презентации является новейшим достижением даже для материалистов в администрировании лидерства и бизнеса и урегулировании конфликтов. На самом деле, пока я здесь говорю, у меня есть команда, из преданных из моего института в Вашингтоне, которые прямо сейчас работают на правительство США в союзе с правительством Нигерии и платят очень высокие зарплаты за то, что они проводят тренинги по работе в команде и решению конфликтов. Их пригласили послы Америки, и они используют свое духовное знание. Конечно, они не одеваются как преданные там, это может вызвать проблемы, эти страны очень политизированы, но они используют свое духовное знание и также материальное понимание, чтобы сделать что-то в реальном мире и в то же время попытаться помочь нашим общинам. Наши собственные общины недостаточно сильны из-за экономических проблем, религиозных войн, межплеменных войн, также из-за шумерянского менталитета. Но наша проповедь должна быть такой, чтобы привлекать преданных, направлять души на путь истины и сеять семена, и в то же время подготавливать благоприятную атмосферу для преданного служения. В некоторых случаях мы можем лишь создавать атмосферу и сеять семена, но мы должны установить сильную атмосферу. В других случаях у нас есть возможность непосредственно давать сознание Кришны в его чистом виде и доносить до людей, что все, что им нужно, это предаться Кришне. И главная цель Шаранагати — чистое преданное служение. В других случаях мы должны быть людьми, которые обладают духовным знанием обо всех сторонах жизни. И это должно выходить за рамки лекции по Бхагаватам и Бхагавадгите. Если есть только лекции по Бхагаватам и Бхагавадгите, мы сами также потерпим определенную неудачу, потому что даже если мы будем пытаться, мы не будем полностью в это верить. Даже если мы будем пытаться, мы не будем достаточно целостными, потому что нам все равно приходится иметь дело с материей и духом одновременно. Или мы будем говорить о возвышенных вещах, но это будет непрактично, и мы не сможем это применить. Вот почему несколько лет назад я открыл в Вашингтоне этот институт с единственной целью применять это знание в жизни. В нем работает около 90% профессионалов. Идея в том, как они научатся, как они могут использовать свои специальности в проповеди, и как они могут сотрудничать, напоминая друг другу, в чем их высший долг, одновременно пытаться расширить свои дела. От этого института примерно полтора недели назад мы отправили. Вот почему Раджа Лила была бы здесь с другими матушками, но она одна, а остальных мы отправили в Нигерию по приглашению правительства Нигерии и Америки. Они обучают людей, как решать конфликты. А в этих странах это вопрос жизни и смерти, потому что в результате религиозных, политических, этнических конфликтов люди буквально в смысле массово уничтожают друг друга. Для преданных это шанс начать сотрудничать как одна команда, сформировав свои задачи и стратегию, и помнить описание, как использовать их и возможность проникнуть в мирское общество. Мы обучили некоторых врачей, у нас есть врачи, которые обучены, как использовать свои знания в проповеди. Конечно, в некоторых сферах это проще делать, если вы терапевт или психолог. Некоторые люди, у нас около 5-6 преданных, как мужчин, так и женщин, владеющих боевыми искусствами. В таком служении, когда люди приходят к вам для того, чтобы получить от вас что-то, хотя это является материальным навыком, но это также отличный способ передать им духовное знание. Если вы учитель или консультант, Тогда также есть масса замечательных способов распространять сознание Кришны. И как мы видим, в обществе Вайшнава существует множество нездоровых отношений, нездоровых людей. Поэтому у нас есть потребность преданных, которые могли бы решать подобные проблемы. В противном случае, если мы придем к врачу непреданному, он не поймет нашу седанту и просто собьет нас с толком. Когда я давал семинары в Англии, я пытался помочь преданным понять, что некоторые из причин, почему у нас так много расстройств и депрессии, у этого есть положительная сторона, но она может обернуться негативными последствиями. Например, мы видим, что к преданному служению приходят четыре типа людей, и только одна из этих категорий приходит из знания. Остальные приходят, чтобы обрести богатство из-за страданий и любопытства. Многие люди приходят к преданному служению, потому что испытывают материальные и психологические трудности. Некоторые испытывали неврозы, психозы и так далее. Теперь, с материальной точки зрения, мы считаем это неудачей, но это служит катализатором. Благодаря благочестию Сукрити, оказавшись в беде, они обратились к Кришне. Однако теперь, вступив в организацию и не удовлетворив свою жизнь, эти расстройства будут нарушать порядок в обществе. Они пришли, это помогло им сказать Кришне «да», но они пришли со своим багажом. У них присутствовало благочестие, заслуги, и из-за этого они обратились к Кришне вместо прочих попыток. Однако теперь, если община и культура не поднимет их, все эти отклонения всплывут. Они могут всплыть формы побоев детей, жены, насилия детей, могут вылезти как разные формы. Фобия или поиск отпущения, разные сомнения. Какое-то время назад я общался с одним грехастой. Я часто общаюсь в конференциях, посвященных грехастам и отношениям в общинах. На одной конференции в Алачо я пытался помочь некоторым, особенно мужчинам, понять, как сделать свою жизнь грехастки более успешной. Я объясняю, что существует тенденция, одна треть всех женщин в Америке подвергалась сексуальному насилию, согласно статистике. Это очень высокий процент. Так что часто насилие может быть подавлено, скрыто, но обычно в районе 40 лет все это вновь начинает всплывать на поверхность. И мужчина, как правило, не понимает, почему его жена вдруг происходит изменение в сознании, в характере. Он недоумевает, что с ней случилось. Она столкнулась с проблемами из прошлого. И, конечно, мы проходим стадию созревания. Женщины переживают менопаузу. И мужчины также переживают различные изменения в психике. Они могут быть не такими явными. Или мы переживаем типичные кризисы средних лет. Даже если большинство из нас не находились бы в духовной организации, переживая кризисы средних лет, он является очень значимым периодом в жизни, когда мы будем задавать вопросы, стоять на распутье и все подвергать сомнению. Мы смотрим на прошлое, настоящее, и удивляемся, чего мы достигли в жизни, каким будет будущее. Когда дети вырастают, становятся подростками, для мужчины это время облегчения. Теперь у него есть дочь, сын, дочь, подростки, но они женятся, учатся в колледже, выходят замуж и так далее. Но, как правило, это один из самых тяжелых периодов для женщины. И женщина испытывает сильную депрессию в 20 с небольшим, и потом позже. Она начинает чувствовать, я сделала так много, я заботилась о семье, воспитывала детей, я всем жертвовала, а теперь все уходят и заняты своими делами. В то время муж чувствует облегчение, он в колледже, он женился. Я могу расслабиться. Она в это время переживает. Я так много сделала. Я посвятила им себя. Столько пожертвовала для нее. Это период, когда она испытывает более сильные потребности, чтобы ее ценили и любили, чем в 30 лет, когда жизнь бурлила и все были рядом. В это время она думала об одиночестве и отдыхе. Так что, возможно, путаница. И, к сожалению, иногда в отношениях преданных и почти всегда в кармических отношениях мужчина, когда ему исполняется 40-50, начинает заглядываться на молоденьких девушек. А вот до женщины начинается период, когда она больше всего нуждается в поддержке, а он думает, что стал свободен и ищет подружку 20-30 лет. Так или иначе, это психофизиологические особенности, которые нельзя не учитывать, и часто это может помочь нам, когда мы пытаемся укрепить отношения и достичь большего единства. Наше обсуждение сегодня не о том, но мы можем обсудить это как-нибудь в другой раз. У меня есть книга «Духовный воин 2. Обращая вождение в любовь», где я затрагиваю подобные темы. Я пишу такие книги, как я сказал на днях на лекции в храме, где я говорил, что часто мы пытаемся следовать санатана дхарме, не принимая дхарму. Мы следуем дхарме и постепенно становимся выше ее. Но если мы не следуем этике и морали, если не являемся благочестивыми людьми, то не может идти речь о том, чтобы стать трансценденталистами. Мы пытаемся достичь трансцендентного уровня и при этом оставаясь в гунах страсти и невежества своих поступков. Я написал несколько книг в таком духе, пытаясь интегрировать материальные, метафизические, психологические, конечно, заканчиваю духовностью, исследуя особую цель, это сделать. В большинстве случаев книги хорошо расходятся. Моя последняя книга «Лидер новой эпохи» переведена на 6 языков, скоро она выйдет на русском, буквально через несколько дней. И также книга «Духовный воин 2» на 6 языках хорошо продается в мирских магазинах. Мы должны постепенно подняться до уровня, когда мы сможем проповедовать и экономически обеспечивать себя, следуя и распространяя наши принципы. И это произойдет, если у нас будет больше веры в то, что дал нам Прабхупада. Мы будем применять это. Как я говорил вчера, я читаю в некоторых местах лекции, получаю $1000, просто объясняя темы, которые я упоминал. Последний раз, когда я был в Алача, вышла моя статья во всю страницу, преданные были в шоке. Я участвовал в телепрограмме, на радио, провел пресс-конференцию. Потом я провел еще одну-две программы, хотя я был на встрече GBC. И потом я прочитал лекцию в университете. Они назначили мне гонорар 5000, но потом цифру снизили. Они позвонили в проповеднический центр, молодой брахмачари взял трубку. Они спросили, как вы думаете, сколько человек с вами сможет привлечь? Он ответил. Последний раз, когда с вами был здесь на лекции, пришло 12 человек. Так что университет снизил цену. Так что они заплатили мне 3000 вместо 5. Кругом полно возможностей и средств, если мы умеем правильно задействовать. Это уже происходит. Если вы посмотрите, может, некоторые в курсе событий в мире, и вы слышали о таких людях, как Дипак Чопра. Он очень популярен, так как он западный врач, он владеет западной медициной, но в основном он опирается на аюрведу. Его знания восточной и ведической медицины вызывают у людей восхищение, и он иногда получает 40-50 тысяч долларов за презентацию. Если взять таких людей, как вы знаете, некоторые люди изучают Стивена Кови, все, что он дает, это основные принципы менеджмента, но что за этим стоит, он следует учению мормонов. Любой, кто знаком с учением мормонов, замечает, что оно повсюду сквозит в его книгах, и люди принимают, чему он учит, на самом деле косвенно принимают учение мормонов. Один из экспертов в сфере отношений, Джон Грей, был первым учеником брахмачари Махариши. В течение 22 лет он носил тигриную шкуру, или что-то там, на которой Махариши сидел. И все эти годы аскезы, медитации, восточных практик, именно это стоит за тем, что вызывает восторг у людей. один из лучших кардиохирургов, Дин Орниш. Теперь страховые компании платят ему миллионы долларов, поскольку он показывает, как люди могут справиться с сердечными приступами благодаря медитации и диете. И он также практиковал тибетскую медитацию, занимался разными духовными практиками. Я затрагиваю эту тему с единственной целью. Я хочу, чтобы вы знали, что в настоящее время люди испытывают множество трудностей в обществе и во всем мире. И кроме того, это время, когда люди испытывают голод по альтернативным решениям. Для этого открыто огромное пространство, если мы сможем показать актуальность этого знания, преподнести в нужной форме, и сами будем верить в него. И как мы говорили о трудностях, это одновременно самое худшее, самое лучшее время, потому что это время, когда так много людей ищут альтернативу. И когда так много людей нуждаются, если мы сможем помочь и дать им необходимое, это изменит ситуацию. Меня шокирует, когда я вижу, как преданные принимают Стивена Кари и подобных людей. Я понимаю, разве вы не видите, что вас завораживает духовность, которая стоит за этим? Это учение мормонов или аюрведы, или тибетская медитация. Затем стоят эти вещи. Не мирское знание так поражает людей, поскольку его можно получить где угодно. Подобным же образом мы должны научиться обращаться к актуальным темам, давая таким образом сознание Кришны. Если это делать, люди будут в восторге, потому что у нас есть ответы на множество вопросов. Но если наши общины останутся слабыми, тогда будет обратный эффект. Разумные люди прочитают книги, придут в наше общество и почувствуют, что здесь что-то не так. И это правда. Во всех частях мира сейчас есть люди, которые регулярно читают наши книги, и некоторые из них ни разу не заходили в храм. И в некоторых случаях они ни разу не приходили в храм из страха, что подумает их окружение из-за имиджа нашего общества, созданного нашей деятельностью, которая не имеет никакого отношения к сознанию Кришны. Другими словами, наш плохой имидж не имеет никакого отношения к сознанию Кришны. Это вещи, которые так или иначе прижились в движении из-за влияния майи. Также есть люди, которые несколько раз посещали храм, но они перестали ходить туда, хотя искренне уважают преданных и философию. Но опять же, из-за мнения окружающих, они с неохотой идут туда. Кроме того, в Европе и Америке происходит интересная вещь, особенно в Америке, может, она также затронула вашу страну. В 60-е годы в некоторых частях мира мы видим, что приезд Прабхупады на Запад был совершенно особым событием. Но существует много людей примерно нашего возраста, им около 50 или чуть за 50, которые в 60-е годы были молодыми и занимались гуманитарной помощью, благотворительностью и прочими альтернативами. Но они отложили все это и занялись экономическим развитием. Многие из них сейчас достигли определенного положения. Итак, они получили свои дома, стали банкирами, адвокатами. Они занимают положение в материальном мире. Теперь некоторые из них в один прекрасный момент начали чувствовать пустоту и растерянность из-за того, что отвергли свои высшие цели и принципы. Таких людей очень много в разных кругах. И если мы правильно подадим себя, эти люди очень сильно могут помочь нашему движению. У них есть материальная собственность, они обеспечены. Их сердца на самом деле устремлены к духовности, и они ищут возможность, как использовать свои способности, деньги и установить связь. Однако, когда люди присоединяются к обществу или принимают культуру, они должны увидеть в них себя, найти свое место. Они должны увидеть, кем они станут, и это должно их привлекать. Это просто человеческое свойство. Если человек является профессором университета, и он приходит в окружение, где практически одни деревенские люди. Он не почувствует вдохновения, потому что не сможет увидеть свое место в этом обществе. Однако, если он видит человека, похожего на себя, который может заниматься чем угодно, он подумает, что тоже сможет этим же заниматься. Что касается общины, община подразумевает разнообразие, и в этом состоит способ вдохновить каждого следовать сознанию Кришны. Во многих храмах присоединяются преданные одного склада, потому что не хватает видения, разнообразия, жизни, так что привлекаются люди одного типа. Как правило, они приходят от отчаяния. И что происходит? Они приходят, выплескивают все свои беды, и иногда, когда им становится чуть лучше, они уходят. Или из-за того, что их ум и разум не полностью проникся идеей, они пытаются занять положение, как достичь этого и делать разные вещи, которые могут быть отклонением или нарушением. Иногда бывает целый проект, где 75% людей имеют подобное настроение. Сознание Кришны предназначено для каждого, но Прабхупада был не очень доволен. Однажды он приехал в Мексику и позвал лидера и спросил, почему ты приводишь ко мне только шудар? Естественно, Прабхупада был открыт для всех, но он удивился. Сознание Кришны предназначено для всех, но почему-то оно распространяется среди одной категории людей. Наша проповедь должна донести до каждого, что сознание Кришны предназначено для них. И когда мы рассматриваем наши общины, мы говорим о разнообразии в единстве, или мы говорим хорошее общение, сотрудничество, единение, основанное на садху-санге. Перед тем, как приступить к новой теме, давайте обсудим то, что вызывает у вас сложности. Какая группа начнет? Прабу, могли бы вы поделиться, поскольку вы здесь впервые, пусть кто-нибудь выступит перед вами. Те, кто из группы Химуны, у вас была возможность встретиться? Я понимаю, нет проблем. Настройте этот микрофон. Помните, что вы должны осветить моменты, которые лично вызывают у вас трудности, и поделитесь решениями, которые предлагали преданные. Как вы хотите, чтобы я это сделала? Назовите несколько сфер, в которых люди испытывают сложности, и потом предложенное решение. Один из моментов, который довольно часто всплывал, это что преданные хотят развить более глубокие отношения с преданными. На самом деле, мне кажется, каждый упоминал об этом. Вам слышно? Давайте выключим вентиляторы. This is a storm or something. Is that okay? Так, нормально? Can you hear me at the back over there? You can hear okay? Сзади слышно меня? I'll try, but... Я говорите громче, я постараюсь, но... One of the things that kept cropping up один из моментов, который постоянно возникал, это что все хотят развить более глубокие отношения с преданными. That came across, you know, in different aspects, specifically related to their service. С разных сторон, с разных аспектов, связанных с конкретным служением. Преданные, которые выполняют конкретное служение, они чувствуют, что помимо выполнения служения, они хотят посвящать больше времени развитию более глубоких отношений. Also one example in relationship, один пример, связанный с развитием отношений, that, Это одна преданная считает себя интровертом и интроспектом, и она хочет стать более открытой, потому что она выполняет служение в одиночестве, и теперь она хочет иметь больше возможности общаться. Yeah, there was another challenge from one devotee who wanted to become more introspective. Была еще одна сложность у преданного, который хотел стать более интроспективным и пытаться больше медитировать на ежедневные службы. Мы просто продолжаем каждый день, просыпаемся, идем на Мангаларати, повторяем круги. Но она хочет глубже медитировать на эти виды служения и стать более интроспективной. Другая сложность, которая возникла, это как научиться стать более уверенным в себе. Иногда преданные сталкиваются с проблемами, в особенности с руководством и старшими преданными. Им кажется, что они слишком пассивны и не имеют возможности в полной мере выразить свои чувства. Они занимают пассивную роль из-за давления авторитета. Когда они уходят, они упускают возможность, и они чувствуют удовлетворение. Человек чувствует, что мог осуществить желаемое, выразить, что у них на душе, и снять сердце груз. Это была следующая сложность. Еще одна сложность. Как погрузиться внутрь себя и меньше беспокоиться о внешнем, что происходит вокруг, и развить внутреннее видение, усилить следование в садхане и не отвлекаться на то, что происходит вокруг. Еще одна трудность — как научиться обучать других и развивать сферы наставничества, заботы о преданных, и вместо того, чтобы полностью брать ответственность на себя, научиться делегировать, чтобы у каждого появилась возможность обучиться методам наставничества. Так, чтобы послание начало распространяться и наполнять общину. Такие вот основные сложности. Еще одна — повторять круги лучше и поддерживать духовные стандарты во время путешествий. Как найти больше времени на чтение? Это основные проблемы в группе. Yes, some of the advice was that when trying to develop better relationships. Были даны такие советы, что касается улучшения отношений. Иногда бывает трудно, если вы тихий, незаметный человек, интроверт. Как правило, идти в толпу, вступать в контакты не соответствует вашей природе. И мы посоветовали больше развивать индивидуальные отношения один на один. Попытаться сначала с одним человеком, посмотреть, как пойдет, развивать, исходя из этого, и посмотреть, какого уровня достигнут отношения. Потом, возможно, попробовать с другим. И через какое-то время у вас появится довольно много друзей, и вы сможете многое получить от этих отношений. Какие-то, возможно, будут более духовными, какие-то более деловыми, вместо того, чтобы пытаться поменять свою природу и стать экстравертом. Мы также предложили, что хороший способ достичь этого с помощью служения. С помощью служения, которым вы занимаетесь, и у вас уже есть определенные связи, какие-то общие интересы. Кроме того, можно посещать программы, такие как Харинама и подобные фестивали. Это одно из предложений. Во время обсуждения было довольно много хороших реализаций, но я не могу рассказать обо всех. Старайтесь выбрать особые технологии, которые мы можем применить в своих общинах. And then we do some ways for the bodies to express themselves and see what's going on and see how we can, you know, be able to lead them all. One of the realizations that came up is that actually Krishna, you know, does reciprocate with his devotees' desires. То, что Кришна на самом деле отвечает на желания преданных, и мы должны положиться на Кришну, чтобы он послал нам нужных людей. You know, this will actually help us to develop faith, but it also helps us to develop affection for the devotees. And, you know, from that affection, we can recognize how actually we're dependent on the Vaishnavas for the mercy. So that was one thing. Это один момент. One other thing that came up, we discussed. It was more of a, this was more of a discussion. Во время обсуждения это было скорее обсуждение, чем реализация, но тоже своего рода реализация. Мы вспомнили, как когда мы были пятилетними детьми, мы полностью зависели от родителей. А когда нам исполнилось 10, мы стали немного меньше зависеть, могли сами уже завязывать шнурки и приготовить бутерброд. Когда нам исполнилось 15, мы захотели стать независимыми, но мы по-прежнему зависели финансово. А в 20 лет мы научились практически полностью жить независимо. И тогда родители заняли роль советчиков вместо авторитетов. Они стали советовать и уже не указывали, что мы должны делать. Это можно сопоставить с личной духовной жизнью. Когда мы, как пятилетние дети, мы сильно зависим от духовного учителя, президента храма, старших и GBC. Через 10 лет движения мы женимся и начинаем зависеть от духовного учителя. Немного меньше у нас появляется муж, если муж квалифицирован, тогда мы становимся немного менее зависимыми. И затем, через 15 лет, мы меньше зависим от того, что делает или не делает GBC или президент храма. К 20 годам мы должны научиться сами управлять своей лодкой. И GBC, старшие преданные, президент храма, становятся советниками вместо людей, к которым мы идем со своими личными, финансовыми, семейными, любыми проблемами. Мы, как зрелые преданные, должны сами найти способ решения своих проблем. Дальше начинают играть роль советников. Подобную реализацию мы обсуждали. Не знаю, насколько она верна. Это было очень хорошее обсуждение. Некоторые преданные стремятся стать более глубокими, интроспективными. Они хотят улучшить отношения. Но преданные рассматривали, что весь процесс созревания можно сравнить, как вначале мы присоединяемся с наивными представлениями, это нормально и является признаком незрелости. Мы понимаем, что как лидеры мы хотим наделить людей силой и не делать их слишком зависимыми. Обе крайности одинаково опасны. Мы не хотим, чтобы люди стали независимыми, потому что если вы независимы, каков смысл общины? Община с любовью наблюдает, служит катализатором, чтобы обеспечить должную защиту, но одновременно так что мы говорим, необходима взаимозависимость. Это значит, что преданные зависят друг от друга, и лидер должен передавать видение, помогать координировать, содействовать, как мы говорили на днях, способствовать процессу заботы, заботы как лидер слугам. По этой группе были затронуты очень интересные моменты. Давайте попросим следующую. Не забудьте, что когда вернетесь в свои общины, найдите способ, как помочь друг другу в осмыслении, в чем состоит наш долг как преданных и наши обязанности перед общиной. Иштагошти очень эффективны, мы должны их проводить, мы должны искать больше возможностей, как преданные могут открывать свои ум и сердце, и чтобы их не подавляли и не оскорбляли. Но чтобы они находились в безопасной атмосфере и чувствовали, что если они откроют свой ум, это будет адекватно воспринято и для всех принесет благо. Следующая группа. Is your group big, Mom? Okay. Первое желание чувственному удовлетворению. Третье — найти баланс между духовным и материальным. И последнее, четвертое — прощение. Были предложены такие решения, что касается стремления к чувственным удовольствиям. Первое, можно молиться божествам, особенно, как говорил Господь Читания, из 4 стиха Шикшаштаки, Надханам Наджанам Насундарим, Кавитам Ваджагадишакамая. Someone that had some of the experience that should be, we can encourage them and use them for that. Okay, we'll stop there. Хорошо, остановимся на этом. Итак, чувствуем удовлетворение, как стать более бескорыстным, сострадательным, стремиться к хорошему общению, здоровый баланс между материальным и духовным, и также как развить больше прощения. Вайшнавы, когда совершается преступление или отклонение, наша философия такова: необходимое исправление и наказание в соответствии с тяжестью преступления. И после этого человека прощают. Идея в том, что если не последует никакого наказания или ограничения, тогда, скорее всего, человек будет продолжать, тем самым распространяя в обществе представление, что подобные вещи допустимы, и через какое-то время они станут нормой. Вот почему, к примеру, мы, как вайшнавы, поддерживаем смертную казнь, потому что мы понимаем, что в идеальной ситуации, конечно, в идеальной без не будет, но идеальная в смысле, что система правосудия, законодательство, исполнение не коррумпировано. Если человек лишает другого жизни, тогда его самого надо лишить жизни, чтобы ему не пришлось страдать по закону кармы в следующей жизни. И кроме того, это очевидное послание обществу, что подобные вещи недопустимы. Сейчас, из-за того, что законы очень просто обойти, и это сопровождается множеством смягчающих обстоятельств, люди не имеют четкого понимания, какими будут последствия, и, скорее всего, они думают, что могут совершать преступления и легко отделаться, потому что преступления могут быть оправданы. У меня есть два сообщения, прежде чем мы разойдемся. Сначала хочу дать вам последнее домашнее задание. Завтра последний день. У нас была возможность рассмотреть наши общины. Вчера мы кратко рассматривали общины. Сегодня мы посмотрели на себя. И теперь, только начав глубже задумываться и обсуждать эти вещи, мы не хотим, чтобы завтра эти размышления закончились, потому что мы все живем в общинах и продолжаем там находиться. Это лишь катализаторы, чтобы помочь вам решить некоторые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в ваших общинах. Это действительно гигантская задача, как мы говорили в первый день, то, что от нас ожидается, как от преданных ИСККОН в движении Господа Читания, весьма грандиозно пытаться вести духовную жизнь в Кали-Югу, когда на всех уровнях, социальном, политическом, экономическом, сплошные препятствия. Однако, мы знаем, что здесь работают законы Кришны, а Его милость еще сильнее Его законов. Но самое важное, мы должны понять, что это является преимуществом, которое предоставили нам Господь Читания и Господь Нитянанда. И сейчас хорошее время обсудить это в Святой Дхаме Майпура на Навадвипе, что Господь Читания пришел с целью осуществить то, что кажется практически невозможным. Мы обсуждали, что человек может присоединиться к Майе или принять настроение борьбы с Майей, но идея в том, как ее перенаправить. И Господь Нитянанда и Господь Читания продемонстрировали это, обратив Джагай Мадхая. Одна мысль, которую каждый из вас обязательно должен унести с собой и лично применить и распространять в общинах, состоит в том, что преданные должны больше погрузиться в молитвенное настроение. Почему мы поднимаем эту тему? Мы знаем, что это один из 9 методов преданного служения. Большинство из нас имеют иудейско-христианское воспитание. И мы знаем, что обычно молитва означает просить Бога о разных вещах. И тенденция такова, что когда мы принимаем вайшнавскую культуру, как правило, мы забываем молиться. Мы начинаем недооценивать силу и могущество молитвы. Иногда мы накручиваемся, говоря, что повторение Харе Кришна, мантра, включая в себя все, да, это маха-мантра, это маха-молитва, но как любой из девяти методов может даровать нам чистую любовь к Богу. Однако мы следуем всем им, ведь в Кали-Югу мы не способны следовать ни одному из них в полной мере. Подобным же образом, из-за того, что наше воспевание не всегда чисто, и ум настолько сумасшедший, нам необходимо одухотворить ум или обрести внутреннюю силу и повлиять на окружение, потому что многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки рационального подхода, и существует потребность в милости Бога и божественном вмешательстве. Ум обязательно должен с чем-то соприкасаться, и один из способов, как лучше контролировать ум, это занять его упомянутой молитвой. Существует 10 видов молитв, которые обычно возносят вайшнавы. Некоторые из них из вас видели мою книгу «Нищедва», поведение упоминает эти моменты. Шрила Наратамда Стакур особенно подробно описывает 10 категорий, на которые вайшнавы должны опираться в своем настроении молитвы. И таким образом ум становится более погруженным, сосредоточенным. Кто-то во время обсуждения хотел стать более глубоким, интерспективным, сойти с механического уровня, научиться испытывать вдохновение, независимо от того, что происходит вокруг. И это значит, что наша внутренняя жизнь должна стать богаче. И тогда мы сможем дальше преодолеть так называемые внешние сложности. Некоторые из проблем в нашем обществе связаны с тем, что занимающие руководящие посты более нацелены на внешние. И в конце концов, не хватает глубокой подпитки или не хватает сладости бхакти из-за того, что зачастую она отсутствует, и не так легко давать то, чего у тебя нет. This prayerful mood really begins to re-spiritualize consciousness. It captures the wild mind and allows the mind to be less of a disturbance, become more of a friend. И позволяет ему избавиться от многих беспокойств и стать другом. Наше задание касается первого типа молитв. Я их быстро перечислю. Первый тип молитв называется, только на английском, чтобы сэкономить время, это слова молитвы, непосредственно обращенные к Господу. Первая категория. Вторая категория — молитвы, выражающие смирение перед Господом. Вы можете поразмышлять над этим позже, сейчас некогда. Третий тип — наставление своему уму. Мы слышали об этом типе молитв Манакшикша. Следующий называется «Утверждение славы преданных Господом». Молитвы, прославляющие преданных Господа. Намерение первое — прямое обращение к Господу. Второе — выражение собственного смирения перед Господом. Третье — наставление своему уму. Четвертое — сокрушение, statements of extreme выражение lamenting. Полного отчаяния. Fifth is пятое — statements revealing the glories утверждение славы преданных Господом. These are 10 types of Vaishnava prayers. Я перечисляю 10 типов вайшнавских молитв. Шестое — supplications made to one's spiritual master. Мольбы к духовному учителю. Seven is седьмое, the desire to live in a holy place of the Lord's pastimes. В святом месте, где проходили игры Господа. Молитвы, основанные на желании жить в одной из тирдах. Восьмой. Молитвы, desires, выражающие желание совершать преданное служение в теле практикующего преданного. It's like prayers of concern about renewing devotional service in the actual body of a pure servant of the Lord. Nine, prayers, revealing desires, молитва, to execute выражающее желание совершать спонтанное служение in a perfect spiritual body. В совершенном духовном теле. So prayers are oneness, wanting to be able to ascertain their original с желанием достичь своей изначальной сварупы и совершать служение в этой форме. И последнее, сильная скорбь и печаль, когда человек молится, обвиняя себя за то, что пал в материальный мир. The series I've written, the books of the beggar I've written, include книг, these different kinds of prayers. Now, our assignment takes us back to the first category. That is words of direct prayer to the Lord. We would like each of you, in your own way, tomorrow at some point, to go into the temple and to reveal your mind and heart to Radha-Madhava. И своими словами открыл ум и сердце Радха-Мадхаве. To speak to them. Мы хотим, чтобы вы обратились к ним с молитвой. And just to reveal whatever you would like to reveal to them. И открыть им, что вам хочется о себе, о своей общине, об обществе в целом. But you reveal to them things that you are feeling are problematic. Где вам кажется есть проблемы? That you want to pour your heart out to them about. И по какому поводу вы хотите излить им душу? So there is no hard and fast way to do this. Нет строгих жестких правил, как это делать. Я просто прошу сделать ваши отношения с божествами более личностными. Сахаджа не означает разговаривать с Кришной или Ачарьями, потому что они не слышат нас. Сахаджа означает думать, что вы слышите их в полной мере, не обретя должную квалификацию. Господь слышит нас из сердца, Радха Мадхава видит нас, слышит. Мы хотим обратиться к ним со смирением и написать им письмо в настроении покорности. Поймите, если мы более личностно относимся к книгам Божества, тем более личностным, чем более личностно мы относимся к ним, тем более личностный ответ получим. Если мы читаем книги просто как исторические произведения, философию, тогда для нас они будут такими. Однако, если мы читаем книги Прабхупады как окна в духовный мир, если мы читаем их настроение, что имеем возможность общаться с этими личностями, тогда чтение обретет такое качество. Когда мы приходим и смиренно вручаем себя божествам, очень личностно, это обладает огромным могуществом, и мы можем получить очень ясный ответ. Когда мы рассматриваем эти проблемы, мы не можем полагаться исключительно на методику, даже духовную методику. Нам необходимо благословение Кришны. Так что мы просим вас потратить полчаса или сколько вы считаете нужным. Придите, когда божества открыты, чтобы вы могли видеть их. Они-то вас всегда видят, но чтобы вы могли их видеть. И напишите Радхе Мадхаве. Мы находимся здесь, в замечательном месте. Мы хотим написать молитвы, обращенные к ним, открывая свой ум. Это только половина задания. Другая половина заключается в том, что вы должны написать ответ себе в духе, что Радха Мадхава отвечает на то, что вы только что им поведали. So first you're going Сначала you're going to address them вы обращаетесь к ним, открывая важную для вас проблему, с которой сталкиваетесь вы лично, либо община, или что вас беспокоит, какую-то проблему. И потом, опираясь на свое понимание сознания Кришны, вы обращаетесь к себе, как будто вы получаете ответ от Шри Шри Радхи Мадхавы. И когда мы будем делиться этими письмами, вы увидите, насколько это могущественно. Даже во время выполнения вы увидите это могущество. Что из того, что я прошу вас сделать, имеет тайный смысл? Есть вещи, которые можно делать в духовной практике, которые в буквальном смысле позволяют вам сбросить негативные кармические стереотипы. Некоторые подобные упражнения могут сбросить карму прямо на месте. Бхактисиддханта говорит о могуществе обетов, могуществе извинения в присутствии общества вайшнавов. Подобные вещи обладают могущественным воздействием. Что-то не так, какие-то проблемы. И способ, как получить больше милости, благословений и избавиться от определенных вещей, вызывающих застой. Когда мы искренне и открыто предаемся, тогда мы получаем доступ к милости Кришны, когда мы выражаем смирение таким образом. И таково могущество истинной общины, когда люди собираются, они вдохновляются выполнять свои конкретные обязанности и служения, и становится понятно, как решать личные проблемы. И также, живя в таком обществе, они обретают просветление и могущество, потому что в сознании сознание меняется. Последнее задание, которое мы просим вас сделать, кто-то почувствует, что с ним произошли изменения к этому моменту завтра. Идите в молитвенном настроении, откройте то, что вам кажется проблемой, и напишите ответ в духе, как будто Радха Мадхава ответили, как Верховная Личность Бога отвечает одному из своих возлюбленных слуг. И мы немного отведем времени, чтобы поделиться. Теперь последнее, что я бы хотела обсудить в оставшиеся 10 минут, это типы власти, и потом останется время на вопросы-ответы. Я рассказывал это некоторое время назад в GBC Северной Америки, потому что меня волнует власть в организации. И точно так же, как мы понимаем ведическую космологию, что личности и цивилизации проходят разные стадии развития. Мы видим, на самом грубом уровне наблюдается так называемая аномоя, пранамоя, гьянамоя и вьянамоя. Когда цивилизация начинает возникать, грубые отношения основаны на физическом давлении, силе и так далее. Человек, который сильнее физически, становится лидером, и решения принимаются с помощью физических аргументов или угрозы физической расправы. На низшем уровне сознания личности, цивилизации или организации это первый тип власти. Они опираются на него. Существует 7 типов. Второй тип власти, мы двигаемся от грубого к более высокому, от грубого к тонкому. Второй уровень what we refer to here as institutional or social power. Now, institutional power often has more to do with who you know, what party you're in, what your seniority is, how you posture yourself, etc. This is almost as gross as physical power. Because it attacks people, it assaults people, it intimidates people. And we see much of И мы видим, что большая часть политики и социальной жизни происходит на этом уровне. И люди, вы знаете, занимают положение в соответствии с этим видом власти. Организация — это замечательно, если она способствует личному росту. Но иногда история показывает, что даже в религиозных организациях акцент смещается на цели, цель оправдывает средства. Или акцент делается на внешнем. И что происходит под именем духовности и религиозности? Лидеры начинают манипулировать людьми, преследуя свои личные корыстные интересы. Такие люди spiritual societies часто присоединяются к духовным обществам, потому что они понимают, что когда кто-то глубоко посвящает себя этому, им легко воспользоваться. Я приведу пример. У меня был друг из колледжа, мы даже были соседями по комнате, и мы были довольно близкими друзьями в колледже. Потом он перешел из Принстона в Йельский, потом в Оксфорд. 10 лет спустя, после окончания учебы, он пришел ко мне в гости в Вашингтоне, где у нас был ресторан и бутик много лет назад. Он провел с нами какое-то время и задавал много вопросов. И в один день он признался, что его интересовало. Он был занят бизнесом и отлично знал, что религиозные лидеры имеют самые большие возможности для зарабатывания денег, больше, чем любые другие специалисты. And he was very clear about that. И он очень хорошо понимал это. In many cases, он видел, he saw how people как would, люди make all kinds of sacrifices шли на все возможные жертвы with the idea that if something was spiritually correct, how much they would commit themselves. Сколько so he was отдадут. Just trying to study и он просто пытался изучить меня and group of people we were with, и мою группу, because he was considering потому что он подумывал, some type а не стать ли ему религиозным лидером только ради денег. Это поразительно, потому что, если подумать, есть много людей, которые используют организационную власть, это даже в религиозных обществах, с целью зарабатывать большие деньги. Крупные евангелисты и другие зарабатывают огромные суммы, заставляя людей посвящать себя и делать religion can be very powerful. Так что религия может приносить много при правильном отношении, а при неправильном люди оправдывают любые бесчеловечные поступки по отношению к людям, опираясь на организационную религиозную власть. Третий тип называется эмоциональная власть. Что же это такое? Часто это видно среди артистов. Обратите внимание, насколько они могущественны. Они способны мотивировать, сподвигать людей, контролировать их. Вы видите Майкла Джексона, Мадонну. Если вы пойдете на концерт, увидите, что их слушают 20-30 тысяч людей. Однажды я навещал свою мать в Кливленде, в Америке, и в другой комнате был включен телевизор, и заканчивался концерт Майкла Джексона. Я будто попал под гипноз. Он заканчивал петь, и они сделали так, что он восходит на облака, а когда он уходил, люди визжали, пищали, плакали, падали в обморок и непрерывно на носилках выносили людей на скорую помощь. Самых разных, молодых, старых, детей, взрослых, разных национальностей. Люди кричали: «Майкл, не уходи!» Они плакали и впадали в калиюжный экстаз. Tears were jumping out of their eyes, their bodies were trembling, hair standing on edge. And I couldn't believe it. I was totally shocked. Я не мог поверить, я был абсолютно шокирован увидеть такое. Я понял, это огромнейшая власть. некоторые из личностей, такие как полубоги или ганхарвы, что-то подобное, необычные люди, чтобы заставить миллионы, десятки миллионов людей поклоняться себе каждый день. Они обладают определенной властью, влиянием. Следующее называется властью ума. И это можно встретить в академических часто академики, so these kinds of people, как правило, такие люди decide for many what constitutes truth or what is the right thing to do. Большинство, что является истиной, что положено делать. Многие правительства нанимают академиков, чтобы продвигать свою политику. Интеллектуальных кругах сосредоточена определенная власть, которая оказывает влияние на общество. Номер пять — это власть интуиции. Это, как правило, можно встретить среди художников, поэтов или интроспективных творческих людей. Часто мы обнаруживаем, что творческие люди обладают собственным экстравагантным характером, и с ними не так просто найти общий язык, поскольку они обитают в своем мире. Эти люди, вместе взятые по отдельности, обладают определенной властью, которая влияет на общество. История показывает, как они создают какие-то идеологии или новые идеи. Последний тип, который нас больше всего интересует, это священная власть. Священная власть содержится в карме, религии, когда люди занимаются благочестивой деятельностью, являются филантропами, гуманистами, по-своему поклоняются, чтят Бога. Однако для нас, как вайшнавов, наиболее важен последний тип. Он называется божественная власть. Существует дайва, власть дайва, божественная или духовная. И также существует так называемая пуруша-сакхара. Пуруша-сакхара — это материальная власть. And дайва — дайва, власть дайва — это божественная или духовная власть. We are very concerned with divine power. Божественная власть. We want to be great servants служить обществу for the community. Самым лучшим образом. Мы хотим наилучшим образом служить Гуру и Кришне. The most classical and profound way of accessing divine power. Самый глубокий пример обретения божественной власти — это так называемый Шактивеша аватара, когда у души такое сильное желание помогать, служить, давать Кришну другим, когда желания личности превосходят ее способности, когда проблема больше, чем личность способна решить, используя собственные ресурсы. Desire to help is such of a transcendental nature that Krishna intervenes, or a ray of Krishna enters into particular deity or form of the person. Now we may not go to that level of full empowerment, but we understand that as we invoke more divine blessings, that Krishna can use us to do all kinds of things. So we, as we look at our communities, and we may feel overwhelmed in different ways, but we can see it as a chance that we can try to become more available for Krishna to use us in such a divine way. And it kind of is a call for that at this time, when so many things that can go wrong are often going wrong. Очень много событий идут не как надо. Есть необходимость уменьшить клешу, греховные желания и поступки. Уменьшить аппаратхи, чтобы мы смогли принять участие, как обсуждали раньше, возрождение духовности на планете. Это означает в первую очередь усилить свой духовный уровень и потом суметь передать это другим. Мое время практически истекло. Мы отведем 5 минут на вопросы, потому что сегодня обсуждали. And then we'll And we'll spend some quality time just sharing those. And maybe tomorrow I won't speak so much. But what I'll try to do tomorrow, I'll try to share with you a few things that we're trying through the community that I'm associating with, New Vrindavan and Gitanagari. Some things that are working nicely, some things that are still emotions, some things we're contemplating, so that we put this more and more, as we're talking about principles and ideas and technologies, we also talk about application. Как это well. Применяется? Anyone have questions? У кого-то есть вопросы? Okay. No, we're trying to be devotees. Мы пытаемся быть преданными. And being devotees means we have to deal with tests and challenges. Иметь дело с трудностями и испытаниями. The teacher gives you a test because he wants you to pass. Потому что он хочет, чтобы вы сдали его. Он хочет, чтобы вы получили сертификат. So the whole experience of Krishna consciousness is having to deal with different problems or challenges. Let us see these things as adventures and challenges rather than as испытания, а не как проблемы. As times for us to try to access моменты, когда мы можем усилить свою связь с Кришной. That's our whole life. Из этого состоит вся наша жизнь. Yes. Mm-hmm. They have what? Collectives, yes. Ours is also. Наш тоже. In the spiritual world, духовном which мире, is our original home, который является and our eternal community, нашим изначальным домом и вечной общиной, все основано на настроении бескорыстного уважения друг к другу. Не так, что люди просто ждут, когда появятся Радха и Кришна, и тогда все начинается. They are experiencing Krishna and Radha within each other, as they are having the qualities of the divine couple. When the divine couple comes, it just brings more enhancement to what is already going on. And so, and I'll kind of share some things about that tomorrow. Why it's so imperative that we are able to connect with each other more in this way of друг другом, love, respect, and honoring духе, любви, for our own individual growth and survival. So we are not different. We are even more like that. We are more to be thinking collectively in such a way. Our position is that we're not really concerned with moksha. We're not just trying to do some stuff so we can save ourselves. But we're trying to be Krishna conscious so that we can facilitate as many others as possible. We're trying to do our Krishna consciousness in a way that will also encourage someone. So we're constantly having to deal with association, sadhu sangha, and community. Anyone two last questions? Еще один-два вопроса. Вот Димон. Okay. I think we'll end on this question. It's a nice question. Я думаю, этот вопрос будет последним. Он как раз подходит для завершения. История показывает, что в мирских и духовных общинах that often change has to come from all sides. Как правило, изменения должны происходить с обеих сторон. That of course the change comes from the top. Конечно, изменения происходят сверху, особенно в таком обществе, как наше. It makes everything easier. Оно автократично, это все упрощает. Sometimes the change comes from the top. Изменения происходят сверху, when there is sufficient awareness, realization, and sometimes pressure from from the people in general. От обычных людей. Because our society is Потому so much under shock. Наше общество находится because в шоковом so much состоянии. Wounded. Мы сильно ранены. Because we're so much in a battle, мы находимся mode. В настроении it becomes hard борьбы. To change from the top as well as from the bottom. Как сверху, and therefore, как и снизу. The effort has и to go on all sides. Должны предприниматься с обеих сторон. И тогда Кришна устроит, что все it's hard to change from the top сверху сложно что-либо because in general, изменить. Потому что, как for правилам, leaders to change the way they do things is like a leader having to take on a new profession. And it's not an easy thing that once you've been doing something so long a certain way and to change, it's easier to go into a mode of denial. Or it's easier to go into a mode of I'll continue as I'm doing once I'm gone or once I'm out of the way, once I have no desire или когда у меня появится желание уйти в сторону, пусть другие восполнят этот пробел. That tendency is there. Такая тенденция присутствует. Как мы говорили в первый день, людям легко перенять настроение лидера, когда они думают, что представляют народ, а как вышли из народа, но их образ жизни перестает их волновать. So, just like I purposely, I mean, before I came here, about 9, about 8 of the GBC сюда, asked for videotapes of some of the classes I've given. Now, some of them may be just shocked to know that I'm giving leadership classes to government people. По лидерству людям из правительства. И около 7-8 человек попросили видеозаписи этого. Но поверьте мне, ни один из них не сделал никакого комментария. Ни один. Я выслал Харинам Пресс, выслал книги и кассеты 8 или 9 человекам, которые просили какие-то идеи проникли, мы надеемся. Нет, простите, один человек отреагировал, Хари Шаури, который сейчас даже не входит в GBC, но он единственный сказал, что показал это некоторым преданным. Да, это один случай. И меня ни разу не просили провести презентацию по лидерству. Teaching people in the secular world. Там мне платят деньги за то, что обучаю кармических людей. Дело даже не во мне, дело в том, что у нас лишение существует тенденция, что мы стали словно полубогами в своих регионах, все из нас, включая меня, и нам не хватает сил взять лучшее, что есть у каждого из нас, и использовать это. У нас так много преданных лидеров, с очень and сильными качествами. Quality can connect если как-нибудь эти качества совместить с качествами других, you know, можно осуществить грандиозные дела. Когда я впервые начал думать о Маршалловых островах, Прабхупада упоминал их, и Фиджи, как две страны, которые могут стать сознающими Кришны. Там много сложностей, но однажды я разговаривал с Джайпатакой Махараджем и еще двумя другими, что если бы 6-7 наших лучших кадров могли сосредоточиться на одной из маленьких стран, если бы мы использовали, применили все свои ресурсы, умения, мы могли бы создать что-то вроде Ватикана и создать страну, чтобы использовать ее как катализатор для решения проблем законодательства, оказывать помощь другим странам, как делает Ватикан, используя этот город как базу власти. Люди, которые могли бы оставить интересы своего проекта, чтобы объединиться и сделать это, благодаря тому, что в нашем обществе есть такие сильные личности, мы могли бы на самом деле это осуществить. Но пока не будет большего сотрудничества, признания важности общины, заботы о будущем преданных, тогда мы будем продолжать тушить пожары. И через какое-то время, когда мы устанем от тушения пожаров, мы снимем свое обмундирование и передадим его другому человеку, чтобы он теперь тушил пожары. Каждый человек, мы можем сказать это словами Прабхупады, когда он упоминал, как Господь Чайтанья мог распространить сознание Кришны по всему миру, но он оставил эту задачу исполнить. Так мы можем сказать и думать в этом ключе, как приключение, что кое-что придет со стороны лидеров, кое-что от масс простых людей, поскольку потребность созрела. Как мы видим, что в Майяпуре что-то происходит, некоторые люди берутся что-то строить, и постепенно дела идут. Некоторые проекты развиваются, потому что люди чувствуют, что в этом есть потребность, и они берутся за дело. Лучше всего, если лидеры будут вдохновлять, не пытаясь контролировать, но давая благословение и вдохновение, чтобы это создавало атмосферу семьи, когда старший брат или отец что-то говорят, когда все собираются, чтобы осуществить это, и осуществляют. Но сейчас тенденция такова, что мы либо как собака на сене, либо поднимаем руки вверх, и тогда люди пытаются что-то делать сами. Становится тяжело, если мы заставляем людей тяжело трудиться, не выделяем ресурсы, средства для осуществления. Когда это происходит, опять же страдает все общество. Так что давайте вознесем завтра молитвы, попытавшись глубже посмотреть в свое сердце, увидеть, какую роль мы можем сыграть в миссии Прабхупады и какую роль мы все можем сыграть. Ведь в конечном счете Кришне нужны наши сердца. В конце концов, все внешние вещи, которыми мы заняты, все ритуалы предназначены для внутреннего результата. Так что в любом случае речь никогда не шла о чем-то внешнем или даже организации, но о развитии сознания Кришны.